Глава 6. Финик узнает про новые улики. Хлопнула дверь. «Шеф-босс?» Восторженная кудряшка крутила головой в разные стороны. «Шеф-босс, вы где?» Случилось одновременно ужасное, удивительное и радостное. Финик в тоске махнул ей лапой с дивана. «Левые ботинки вернулись хозяевам? Давай сначала ужасное», — печально сказал он. Кудряшка приземлилась рядом на полу. «Нет, шеф-босс, ужасное то, что теперь и в магазинах нет ни одного левого ботинка, только правые. Это удивительно! А радостное то, что старейшины и все домовые дают вам еще 2 дня, чтобы разгадать это загадочное преступление». Финик мгновенно преобразился, перестал хмуриться и заулыбался во весь рот. «Кудряшка! Мы найдем преступника! Мы, как настоящие ищейки, возьмем след!» Но кудряшка возразила. «Шеф-босс, мы же домовые. У нас нет нюха, как у собак». Но Финик уже открывал дверь на улицу и тащил за собой кудряшку. «Зато у нас есть мой великолепный ум!» Финик постучал по голове. Раздался звонкий звук. «Слышишь, как звенит? Моему уму нужны сложные задачки. А теперь в погоню за преступником! У нас мало времени!» И они побежали. Вернее, полетели. Финик бежал со всей скоростью. Кудряшка еле поспевала за ним. Круглый мохнатый живот Финика смешно колыхался на бегу, а сам Финик задыхался от быстрого бега. «Мы обследуем все дома, где были украдены ботинки. Мы понюхаем и посмотрим все вокруг. Я просто уверен, что там нас ждут улики. Ух!» Финик резко затормозил у одноэтажного домика. Кудряшка не смогла сразу остановиться. На лету она впечаталась прямо в Финика. «Шеф-босс, это один из первых домов, где пропал левый ботинок, да?» Финик важно кивнул. «Подойдем поближе к крыльцу и обследуем хорошенечко все вокруг. Кудряшка, где-то у тебя в сумочке была лупа, я видел». Кудряшка вытащила огромную лупу и посмотрела через нее на Финика. «Вот она, шеф-босс». Финик выхватил лупу, упал на четвереньки и пополз по газону с сочной зеленой травой. Он сразу же наткнулся на муравья. Через лупу муравей выглядел просто гигантским. Он устрашающе шевелил усами и топал передними лапами. «Здесь ничего интересного нет!» Финик быстренько отполз подальше, но буквально через секунду остановился и воскликнул. «Вот преступник! Следы огромные и очень жуткие!» Финик ткнул пальцем в отпечаток чьей-то большой лапы и с испугом поглядел на кудряшку. «Кудряшка, мы с ним не справимся! Даже мои умы и обаяние здесь не помогут!» Кудряшка подбежала и стала внимательно разглядывать след. «Согласна с вами, шеф-босс. Размеры отпечатка очень впечатляют. Он похож на след большой собаки». Она достала блокнот, быстренько зарисовала след, а потом подписала. «Обнаружен след неизвестного зверя. Предположительно, собака». Финик сунул лупу в карман. Ему было очень стыдно дрожать перед кудряшкой, поэтому он сделал 2 глубоких вдоха. Потом высказал предположение. «Вдруг это не собака, а лесной человек? Такие бывают, я слышал». Кудряшка смотрела недоверчиво. «Интересно», — продолжил Финик, — «ест ли он домовых?» Кудряшка замотала головой. «Шеф-босс, я все же думаю, что это большая собака». Финик оглянулся. За деревом мелькнула большая тень. Она появилась на миг и исчезла, когда Финик моргнул. Финик достал очки, протер их и еще раз взглянул на дерево. Никого не было. Но Финику становилось все страшнее. Он спешно засобирался отсюда. «Уверен, что здесь мы ничего не найдем!» Кудряшка не видела тени. Она не стала спорить с Фиником, но предложила. «Шеф-босс, давайте посмотрим, что там за домом!» Кудряшка завернула за угол, а Финик еще раз оглянулся на то дерево, за которым мелькала тень. Там кто-то очень тихо кашлянул. Финик выпучил глаза, потом ссутулился и потрусил за кудряшкой. Сразу за углом после куста со смородиной показалась огромная собачья будка. Рядом с ней стояла большая собачья миска. Кудряшка подошла к миске и заглянула в нее. В миске лежала обглоданная кость. Кудряшка оглянулась на Финика. «Шеф-босс, это большая собака, а не лесной человек. Тут нечего бояться!» Финик осторожно приблизился к миске. И в это время из будки выскочил сенбернар невероятных размеров. Одна его лапа точно была больше головы Финика. Или Финику так показалось со страха? Сенбернар с глухим лаем бросился на команду детективов. Кудряшка стояла ближе и едва успела увернуться. Финик схватил кудряшку за лапу, и они припустили так, что побили все собственные рекорды по скорости. Пес не стал гнаться за ними. «Не знал, что я могу так быстро бегать», — сказал Финик, едва отдышавшись. «Как думаешь, кудряшка, собаки нас видят или только чуют запах?» Кудряшка посмотрела на Финика с улыбкой. «Я бы не стала это проверять, шеф-босс. Мне кажется, лучше им не попадаться».